Картина третья. Ястреб. От рычания за спиной он вздрогнул. Разозлился жутко, в первую очередь на собственную нервозность, но и на болванов, которые не могут уследить за собакой. Черт знает что. Главное, сидят, пялятся, уроды. Take away that fucking dog. Уберите эту хренову собаку. В этом и была его ошибка. Смотреть надо было не на охранников, а на верблюда. Услышав молитву, которую правоверные произносят, расставаясь с жизнью, ястреб повернулся, прошипел по-арабски. «Не смей, идиот, ты что?» Но мир превратился в белый-прибелый шар и лопнул черными брызгами. Ястреба не стало.